Вторжение уже началось. Тиди в замешательстве уставился на цифры, которые выдал на ленту пергамента один из учетчиков оценки обучения. Полнейший разгром на планете, предназначенный в основном дать новобранцам базовые понятия о планетарной обороне. Во всем каталоге было немного таких занудных сеттингов, как Килиум. Резко выпрямившись в кресле, Тиди прижался к окулярам, привычно взявшись за многочисленные ручки и регуляторы видоискателя. Не веря своим глазам, он наблюдал, как волна демонов неудержимо катится по воображаемому миру, насаживая его искусно прорисованных жителей на мечи, топоры и когти. «Вот, наверное, та самая поломка, которой они все ждали», — бормотал Тиди, отрывая распечатку последней диагностики. «Текущая имитация, Илиум. Состояние имитации, штатная. Рабочая нагрузка, номинальная. Твои дни сочтены», — сообщил он машине Мимезиса, ощутив даже некоторую радость при мысли о том, что скоро этот хлам выбросят на свалку, а его переведут. Вот только переведут куда? Обслуживать арсенал? Субтехникам в хранилище карт? Любое назначение будет лишь следующим в череде унижений для космического десантника, признанного негодным так много лет назад.